А нет, сектор Кисси куда как интереснее, чем кажется на первый взгляд. 14 звездных систем, находящихся в зоне доступности 4 региональных гиперпространственных маршрутов, 2 туманности, одна из которых так и вовсе блуждающая, состоит из ионизированного газа и передвигается от одного конца сектора к другому, уже упомянутое скопление МАУ, а вторая так и вовсе покрывает большую часть сектора, астероидное поле, не представляющее для опытных пилотов большой угрозы, но тем не менее становящееся причиной регулярных смертельных таранов космическими кораблями космических же булыжников. И одна планета Ободиа, родина расы пайков, преступного синдиката, торгующего спайсом, и отнюдь не для того, чтобы сделать из него медицинские препараты. Как и морфий в моей прошлой жизни, спайс может быть использован в качестве лекарства или же сильнодействующего наркотика. Химера, как и остальные корабли, привлеченные для отражения атаки на Ханагр, застыла в межзвездной пустоте в системе Пришелла. Не весь флот, конечно, но достаточные силы, чтобы уничтожить все, что в сложившихся обстоятельствах могут противопоставить против меня республиканцы силами одной эскадры. Сектор Киссель. Со стороны входной двери послышался звук оповещения. С докладом пришел Пиллион. Разведчики вышли на позиции. Поинтересовался я у командира флагманского звездного разрушителя. «Так точно, гранд-адмирал», — сообщил он. «Мы обезопасили наш тыл в системе Формос, отправив туда один звездный разрушитель типа Интердиктор с прикрытием средних крейсеров. Наши разведчики под маскирующими экранами находятся вблизи спутников Ханагра, вышли в их гравитационной тени, активировали поля невидимости и мониторят обстановку при помощи дроидов-разведчиков. У Нагри отсутствует система наблюдения за околопланетным пространством, так что пассивные сенсоры гадюк они не распознают. В системе Малый Киссель расположены несколько дроидов-шпионов. Учитывая астрографию сектора, если противник будет двигаться к Ханагру со стороны системы Ранда, то им придется выйти из гиперпространства в системе Малого Киссиля для корректировки курса. Они придут именно оттуда, капитан, заверил его я. Можете отзывать группу из системы Формос. В атаку на Лайнури и Ханагр противник вкладывает большие личные и политические мотивы. Время, в последнем случае, играет против них, близится заседание Сената Новой Республики, на которой советник Фейлия попытается броситься на главу временного правительства Мон Матму, чтобы убрать ее с дороги. Ботаны, поморщился Пиллион. Вот кому бы я провел базу Дельта Ноль и при этом не мучился ночными кошмарами. Ненависть к ботанам из-за их манеры вести дела, при которых они и только они должны остаться в выигрыше, раздражает многие народы галактики, заметил я. Можно даже сказать, что для некоторых рас, как человеческих и близких им по духу, так и ксеносов, перманентно ненавидеть уроженцев Ботовуи, национальный вид спорта. Как будто это что-то плохое, проворчал Пиллион. Еще во времена Старой Республики, когда я обучался в Академии, ходила присказка. Если не уверен в источнике проблем, бей по наглой морде ближайшего ботана. Даже если он не виновен в конкретно твоих проблемах, очень велика вероятность того, что за свою жизнь он уже успел попить кровь ни одной сотни разумных и уж точно не будет с обидой интересоваться. А меня-то за что? Сдержать улыбку, как реакцию на слова Гиллода, стоило больших трудов, очень больших. Ботаны, вещь в себе, нейтрально произнес я. Наш добрый друг советник и по совместительству, главнокомандующий Фейлия, явное тому подтверждение. В условиях кризиса, он воспользовался шансом для того, чтобы забраться как можно выше, и метит на место главы, если не новой республики, то хотя бы временного правительства, не так ли? Полюбопытствовал пожилой мужчина. Именно так, подтвердил я. Однако, в нынешних обстоятельствах нам это невыгодно. Почему же? Удивился Пиллион. Он же идиот. Его некомпетентность в военном отношении играет нам на руку, капитан, произнес я. Но до политических вершин его допускать нельзя. А на мой взгляд, он запросто мог бы собственными силами разорвать новую республику на части, пожал плечами Гиллод. А нам бы только и оставалось, что собирать осколки тех, кто пожелали отколоться от Корусанта. В будущем, капитан, уточнил я, но не сейчас, из-за Палпатина, поморщился командир звездного разрушителя. Именно так, подтвердил я, чем сильнее будет ослаблена и разобщена новая республика, тем сильнее она сплотится против общего врага, и тогда нам предстоит иметь дело с монолитом из тысяч различных рас, большая часть которых имеют собственные вооруженные силы, сопоставимые с нашими. Этого допустить нельзя. Мы ослабим новую республику для того, чтобы Палпатин и его прислужники прошлись по ней карающим мечом и разожгли в секторах пожары неудовольствия действующей властью, которая не смогла защитить своих подданных, как обещала. Только если Палпатин все же погибнет, поежился Пиллион. А если нет, хороший вопрос, что если господин Скайуэкер и его сестра не сыграют на нужном мне поле и не смогут уничтожить возрожденного императора, что делать, коли новая республика окажется слишком слаба? Как-никак, но я намерен лишить ее ряда козырей в предстоящем противостоянии, до тех пор, пока аналитики не закончат работу над предполагаемыми силами, которые находятся в подчинении Палпатина. План остается неизменным, твердо произнес я. Боюсь, новая республика может и не справиться, если осколки империи встанут под флаг Палпатина, посетовал мужчина. Флот новой республики староват, да и, как мы уже это успели проверить, недостаточно силен, чтобы противостоять скоординированным действиям. Быть может, статься так, что они и вовсе падут и Палпатин захватит галактику вновь. Да, я этого тоже боюсь, до смерти боюсь. Мы будем наблюдать за всем происходящим, капитан, надеюсь, слова звучат уверенно. Если потребуется, вмешаемся. Знать бы еще, кто окажется для нас помехой, а кто поддержит, что-то Пиллион начинает брюзжать. На Химере 37 тысяч одних только флотских специалистов, легион штурмовиков. В этих силах я уверен, они пойдут за вами, сэр, даже против Палпатина. А вот остальные корабли флота. У нас предостаточно времени для того, чтобы это выяснить, отрезал я. Нельзя позволять царствовать унынию. От Маффаферуса есть известие. Так точно, сэр, судя по изменившемуся лицу, Гиллот и сам был рад сменить тему разговора. Получены производственные линии для ударных канонерок, ионных двигателей Генон-4, закуплена большая партия самих канонерок, шаттлов и десантных челноков. Это позволит нам на длительное время не переживать относительно МЛА. По крайней мере, пока идет ремонт трофейной техники с военного склада. Но в боевом применении, сэр, я прекрасно знаю, что большая часть полученной нами техники на базе РЗ-7 6113-23 уступает имеющейся у нас имперской, капитан, произнес я. Но, спасибо, что напомнили. В нашем положении приходится использовать все, что есть. Да, сэр, кивнул Пиллион. Хотите еще что-то сказать? Мы с капитаном уже длительное время знакомы. Человек он бесхитростный, так что по его выражению лица можно сделать определенные выводы. Да, сэр, кивнул он. МОФ сообщает, что также купил генеральные лицензии на все производственные линии, а также приобрел все необходимые для производства ракетных катеров. Судя по осторожному взгляду, Гиллот решил дождаться от меня ответа, который бы его убедил в том, что я знаю о том, на что он намекает. Очередная проверка, с какой стати? Я уже привык к шкуре Трауна и в достаточной мере контролирую свое поведение, так что вопросов быть не должно. Какой намек содержит под собой упоминание ракетных катеров? Я должен знать, что это. Хат, дай мне хотя бы пару минут, чтобы влезть в базы данных и посмотреть имперские архивы. Cygnus Space Work в своем открытом рекламном буклете позиционируют себя лишь как торговцев двигателями, собственными системами, шаттлами, канонерками XG-1 и челноками. Откуда у них еще какие-то ракетные катера? Так, молчание затянулось. Нужно что-то срочно сказать, что-то нейтральное, чтобы усыпить его бдительность и не дать понять, что я даже не подозреваю о том, что он говорит. Вот даже как можно более равнодушным тоном произнес я. Предполагалось, что они предоставят Маффу лишь свой открытый буклет. Из слов Ферруса я понял, что дела у компании не так уж и хороши, как они хотят демонстрировать, также нейтрально произнес Пиллион. Поэтому он ухватился за возможность приобрести эксклюзивные чертежи и производственные линии, лишив возможности остальных покупателей проделать то же самое. И зачем Феликсу это делать? Явно, что в ракетных катерах он нашел что-то интригующее и потенциально полезное. Но что? Что-то для флота, или для защиты своих территорий. Вроде бы катер, это околопланетный тип корабля, но с той же уверенностью можно сказать, что сигнусовцы переборщили, называя XG-1 ударной канонеркой. Это тяжелые истребители, не более того, значит, название может не отражать сути, разве что ракетный. Вооружение этого корабля ракетное, но это глупость, имперцы никогда не заказывали для своих вооруженных сил малые корабли с ракетным вооружением. Стоп, зафиксировали мысль. XG-1 оборудован пусковыми установками. На корабле ракеты. Значит, все же заказывали. Этот корабль в прошлом входил в стандартное комплектование авиакрыла Звездного Разрушителя. Так, думай. ХМ. Будем мыслить логически. Десантный челнок типа часовой. Дальнейшее развитие шаттла Лямбда. Производственные линии примерно одни и те же. Это выгодно производителю. Меньше затрат. Значит ли это то, что ракетный катер – это развитие канонерки, или же ее предшественник? Так, мне нужны общие фразы, которые бы продемонстрировали, что все было именно так и задумано, и это не они меня с чего-то решили испытать, а именно я проверял их профессиональную пригодность. Всегда на два шага впереди, мудрый поступок, привычные размеренные слова. МОВ доказал свою прозорливость. Он справился с заданием, как я и надеялся. Вы уже ознакомились с данными по ракетному катеру? В общих чертах, сэр, как-то даже расслабился Пиллион. Не уверен, что это не напрасная трата денег. А они уже оприходованы Сигнус Спейсворк. Сделка совершена, и теперь нас ждет караван из множества кораблей и балкеров с необходимым оборудованием. Прямиком на Тангрен. Поясните, посмотрел я в глаза Пиллиону. Сигнус Спейсворк самостоятельно производит доставки и налаживание оборудования, произнес Гилот. Феррус потому и сообщил мне об этом. Сперва прибудут грузовики, затем специалисты по настройке и наладке, два каравана, с разницей в пару часов. Любопытно, что МОВ, фактически мой заместитель, решил связаться с начальником штаба флота, а не со мной, чтобы известить об этой проблеме. А прямые поставки на Тангрен, это именно что проблема. Вся орбита засеяна невидимыми астероидами, и ремонтная верфь, и порядка сотни тяжелых крейсеров в планетарной тени висят. Если корабли-балкеры пойдут по стандартной траектории и вектору выхода, им конец, и нашему оборудованию. Это проверка, произнес я. Сигнус Спейсворк намерен изучить легенду, которую указал им МОВ Феррус, а в частности, своими глазами наблюдать то, что происходит в системе Тангрен. Есть ли там корабли, о которых говорил им МОВ? Повреждена ли верфь? Свяжитесь с капитаном Калианом и Черным Аспидом. Пусть все соединения рассчитают курс подхода каравана с техникой и перехватит его от имени Новой Республики. В висках начинало шуметь. Разум анализировал ситуацию, находя приемлемые варианты развития событий. Хотите, чтобы Сигнус Спейсворк считали, будто на них напала Новая Республика, уточнил Пиллион. Это будет в точности соответствовать опасениям о безопасности грузоперевозок, который должен был высказать МОВ Феррус, произнес я, а также добавит реализма произошедшему с конвоем принца-адмирала Кринеля, в некоторой степени снимет подозрения о причастности нас к последнему происшествию. В таком случае, придется разместить производственные линии где-то за пределами сектора Марждайн, заметил Пиллион. Они никогда и не предполагались к этому, уточнил я. Гилот замолчал, после чего понимающе кивнул. «В таком случае мы не сможем использовать XG-1», – произнес командир Химеры. «Иначе всем сразу станет понятно, что и как произошло на самом деле. Первое время мы воздержимся от применения ударных канонерок», – согласился я. «Это даст нам время как следует подготовить пилотов для управления ими. Затем, будем вводить их в состав флота в небольших количествах, после чего проведем серию операций против Новой Республики и торжественно вернем в строй свою технику, в необходимом объеме. Якобы отбили ее у противника, закивал Пиллион. Но Новая Республика будет открещиваться от того, что они как-то в этом приняли участие. Вне всякого сомнения, подтвердил я, ведь они и не причастны. Однако, Мон Матма уже сообщила, что у нее имеются в прямом подчинении две эскадры, выведенные из-под командования Фейлия. Кто знает, может этих эскадр три, или даже больше, поэтому вы не хотите, чтобы караван перехватили наши каперы или волчьи стаи, воскликнул Пиллион. Я утвердительно кивнул. Их в любом случае рано или поздно свяжут с нами, не лишним будет уточнить суть замысла. Чем дольше противник не будет иметь доказательств, тем проще нам будет использовать их подозрительность в своих целях. В таком случае будет совершенно неплохо укомплектовать корабли поддельной республиканской эскадры именно канонерками, поскольку Новая Республика вряд ли бы упустила такую возможность, задумчиво произнес Пиллион. Я еще раз утвердительно кивнул. Да и у нас не так уж и много трофейных звездных истребителей противника, чтобы поддерживать иллюзию длительное время. В конце концов кто-то из выживших задастся вопросом, а почему звездные крейсера Монкаламари и крейсер Тральщик выпускают всего по одной эскадрилье крестокрылов? «Правильные мысли, капитан», — согласился я. «Проинструктируйте капитана Калиана, что караван с техникой должен успеть сообщить о своем бедственном положении, в том числе и следующему за ними кораблю со специалистами-наладчиками. Нет необходимости содержать в плену тех, кто так или иначе может стать нашими партнерами в будущем». «Будет сделано, сэр», — подтвердил Пеллион. «Но как же тогда восполнять наши потери в МЛА? XG-1 могли стать прекрасной альтернативой для наших ТИ-бомбардировщиков в вопросах огневого налета. Проект «Скимитар», — напомнил я. «Капитан Брен должен в скором времени презентовать нам новый тип бомбардировщика. Мофферус приобрел для улучшения проекта необходимые данные. Свяжитесь с ним и проинструктируйте, что все технические данные необходимо перевозить на его флагмане, чтобы не было доказательств того, что мы не обладаем возможностями производить эти корабли в небольших объемах». Наконец-то дошло до Гиллода. «Вот почему вы сказали, что мы будем вводить XG-1 через какое-то время небольшими партиями, для подкрепления мнения о том, что мы создаем их, используя лишь техническую документацию», — подтвердил я, — «небольшими сериями. Впрочем, ради правдоподобности увеличения количества ударных канонерок в нашем флоте, потребуется приобрести еще одну производственную линию. Кредиты Новой Республики нам особо не нужны, так что их необходимо потратить и получить необходимую выгоду. Дополнительная производственная линия, которую мы якобы переоборудовали, будет отвлекать внимание от настоящих и послужит поводом для успокоения тревог в Cygnus Space Work». «Вы буквально читаете мои мысли», — пробурчал Пеллион. Мофф Феликс сообщил, что в ходе разговора с коммерческим директором Cygnus Space Work тот рассказал ему о закрытом проекте Сорасуоп. «Хищные птицы создали только прототипы, и с тех пор линию закрыли как нерентабельную, а вся экспериментальная партия раскуплена различного рода отребьем, пиратами, контрабандистами. Парочка даже есть у приятеля Карди, Маззика». В голове словно что-то щелкнуло. Похоже, зафиксировалась вполне конкретная и интересная мысль. «Хищные птицы. Закрытая линия производства Сорасуоп. Машины у пиратов. А не тот ли это самый производственный цикл, который в известных мне событиях к моменту десятилетия после гибели Трауна был в руках группы пиратов, которые поставляли их разными путями в осколок империи Маффудисре? Но почему-то мне кажется, что назывались они именно «ловчие птицы». Странности локализации при неофициальном переводе, или это другой тип техники? «Мне нужна информация об этом проекте», — приказал я, — «а также отчет, который вам предоставил Мофферус, раз он посчитал ненужным оповестить об этом лично меня». Мофф связался со мной, чтобы узнать, не являлось ли его задание в Cygnus Space Work проверкой с вашей стороны, — ухмыльнулся Пеллион. «Доложил мне, чтобы перестраховаться, правильно ли он все сделал, а если нет, то насколько сильно вы будете недовольны его самоуправством в области приобретения ракетных катеров. Все же машина специфичная». Но Мофу показалось странным, что вы не упомянули о ней, несмотря на свое участие в ее разработке. А вот тут едва не вырвалось. «Это не я. Траун разрабатывал ракетные катера. Для чего? Против кого? Когда? Похоже, я многое упустил, когда не читал комиксы и прочую сопутствующую книгам и повестям литературу». Мофф справился с поставленной перед ним задачей, — произнес я, не желая ни подтверждать, ни опровергать последние слова Пеллиона. «Возможно, это в самом деле неизвестная мне информация, а может и очередная проверка. Я жду данные, капитан. Не забывайте сообщать мне о донесениях разведчиков». «Так точно, гранд-адмирал». Пеллион наверняка подумал, что ляпнул лишнее и влез со своей репризой туда, куда не следовало, быстро поднялся, подошел к моему столу и выложил несколько информационных чипов. Затем, козырнув, отправился к выходу. «И последнее, капитан», — произнес я, подключая носители информации к своему компьютеру. «Раз Мофферус решил, что ему безопаснее докладывать вам, чем мне, пусть впредь так и поступает». «Я сообщу ему, сэр», — кивнул командир Химеры. «Свободны», — скомандовал я, зажигая под потолком свой голографический музей предметов галактического искусства. Из скрытых динамиков хлынули негромкие потоки музыки «Озера кальмаров». Пеллион, засвидетельствовав тот факт, что гранд-адмирал Траун в очередной раз ударился в изучение искусства других рас, едва заметно удовлетворенно кивнул, после чего покинул мою каюту. Что ж, по лицу Гиллода можно понять, что лично для него проверку я однозначно прошел. Уже неплохо. Что ж, а теперь окунемся в доклады источника Дельта. Пора бы узнать, с каким противником мне предстоит сражаться за сердца и жизни народов Ханагра. Выдернув чеканный из тела республиканского солдата, Тиберос по привычке обтер оружие об одежды поврежденного противника. Бросив взгляд на падающего рядом еще одного солдата новой республики, Капер ухмыльнулся. «А ты неплохо орудуешь своей палкой, Вейн», — произнес он, обращаясь к капитану черной жемчужины. Беловолосый командир авианесущего звездного разрушителя, хмыкнув, огляделся. Рубка транспортного корабля новой республики, перевозившего протонные торпеды для 4-го флота, расквартированного на Батавуе, была сплошь усеяна трупами. Караван из 5 средних транспортов ЦГ-75, защищаемый всего одним звездным крейсером Монкалом РМС-80 и 3 корветами ЦР-90, оказался совершенно не готов к тому, что при корректировке курса в системе Монастырь, их будут поджидать каликоидный рой, черная жемчужина, а также корабли Тибероса. Очередная попытка ботанов доставить все необходимое для продолжительной кампании 4-го флота, провалилась. Разведка гранд-адмирала Трауна сработала как надо, ботаны надеялись, что смогут проскользнуть под носом у фанатиков Ордена Священного Круга, которые подчеркнуто нейтрально, даже излишне выпячивая сей факт, относились ко всем, и к новой республике, и к империи. Не любили разве что пиратов, но втихую вели дела с контрабандистами. Пока бывшие сепаратистские звездные разрушители отвлекали корабли новой республики, транспорты бросились на утек. Весьма знакомая и нередко срабатывающая тактика. Вот только на пути отступления им противостояли корабли Тибероса, Газанти, буйные Вак и несколько крупных истребителей. К счастью для них, на 4 транспортах идиотов не нашлось. Любое пробитие корпуса грузовиков или перевозимых ими в подбрюшье контейнеров могло закончиться мгновенной аннигиляцией не только республиканских звездолетов, но и членов экипажа. Поэтому они предпочли безропотно лечь в дрейф и ожидать, когда к ним на борт поднимутся каперы, и доступно объяснят, что сотрудничество – лучший способ продлить себе жизнь и добраться до комфортного плена. Герой тогда хорош, когда он жив, а вот когда он идиот. Собственно, экипаж 5-го ГР-75 являл именно эту картину – герои-идиоты. Попытка сбежать от звездолетов Тибероса и пришедшей к ним на помощь черной жемчужине превратилась в кровавый абордаж. Холодное оружие оказалось лучшим вариантом для уничтожения сопротивляющихся республиканцев в узких коридорах доверху забитого вооружением транспортника, где один выстрел из бластера – смертный приговор для всех. «Твои ковырялки тоже ничего», – хмыкнул Вейн. «Долго тренировался, чтобы этими острыми загогулинами самого себя не поранить», — говорливый, расплылся в довольной улыбке Тиберос. «Как насчет того, чтобы договориться?» «О чем?» — удивился Язуа. «Кораблик у тебя хороший», — задумчиво произнес Тиберос. «Не надоел еще, как может надоесть собственная мечта?» — удивился Вейн, наблюдая за тем, как в рубку входят подчиненные Тибероса и принимаются вытаскивать трупы. «Кровь, оно и понятно, никто отмывать не будет. По крайней мере в этой звездной системе. Отсюда бы побыстрее когти урвать, пока не нагрянули гости в виде пары тройки патрулей новой республики. Дроиды-уборщики займутся всем необходимым, а вот нарываться на неприятности не стоит. Например тогда, когда ты не в состоянии обеспечивать ее всем необходимым», — практически промурлыкал Тиберос. «Не хватает членов экипажа, за ремонт ты должен Трауну крупненькую сумму. Этот налет покроет все затраты на прошлый ремонт», — фыркнул Вейн. «Даже останется, по моим прикидкам, неплохая сумма. А чем расплачиваться будешь за ремонт тех повреждений, которые получила черная жемчужина в ходе этого сражения?» — полюбопытствовал Тиберос, наблюдая за тем, как последние трупы уволакивают из рубки и занимают места за пультами наблюдения боевики из его экипажа. «Не так уж и важно», — хладнокровно заметил Вейн. «Траун всегда подыщет новую цель, пожирнее прошлой. Будешь теперь постоянно в кредитах у него ходить?» — хмыкнул Тиберос. «А какой тебе резон?» — насупился Язуа. «Хочешь прибрать к своим рукам мой корабль?» «Так я и не скрываю», — откровенно признался Тиберос. «Хороший у тебя кораблик, мне бы пригодился». «Да что ты!» — хмыкнул Язуа. «Мне тоже». «Как скажешь», — наигранно пожал плечами Тиберос. «Корабли имеют свойство изнашиваться, страдать в бою, получать большие повреждения, и тогда их ценность утрачивается. Да и экипаж из дроидов – откровенно плохая идея, тем более такое старье, как Вадин. Тебе просто не нужен такой большой корабль, а за хорошую сумму кредиток или пикгатов можно приобрести вполне себе хорошие и современные звездолеты, а не этот древний кусок. Его убедительную речь прервал звук входящего вызова Камлинка. Виин собирался ему что-то едкое ответить, но Капер, сообразив, что вызов идет на нестандартной частоте, отошел в сторону. «Слушаю», — с некоторой обеспокоенностью произнес он. «Тиберас, это Мант», — назвался заместитель группировки. «У нас гости по вектору 460. Заходят со стороны дальней орбиты монастыря и быстро приближаются». Капитан каперской команды напрягся. «Опознаны?» — поинтересовался он, жестами отдавая приказания своим подчиненным побыстрее заняться транспортом. «Вот теперь уже точно пора сваливать. Даже не потребовалось», мрачно добавил Эймант. «Они орут о своем желании добраться до тебя на весь эфир. Я уже отдал приказ нашим парням уводить транспорты, пока каликоидный рой добивает крейсер Монкаламари. Но нам потребуется больше времени, чтобы этот корабль ушел. Все-таки вы как следует повредили двигатели. Только не говори мне, что это наши старые знакомые с Лака пожаловали». Сердце пропустило удар. «Только не сейчас. Я же говорил тебе, что твои способности в силе прогрессируют», хмыкнул бывший рыцарь-джедай. «Да, это они, всем своим флотом, и очень сильно хотят получить твою голову и опустошитель. Уверен, что первое им необходимо больше, чем второе. Успеем убежать, пока они подберутся к нам на дистанцию боя?» — быстро спросил Тиберас. «Только если бросим транспортник, на котором вы сейчас находитесь», — со вздохом произнес Эймант. «Думаю, стоит обойтись без этого. Уверен в правильности твоего решения», — бросил Тиберас, вдыхая пропитанный запахом крови и ее же кисловатым привкусом воздух. Собственная кровь горела от предвкушения предстоящей битвы. «Остальные транспортники могут уйти без участия в сражении. Капитан Ирф утверждает, что прикроет их огнем, но крейсеры и корветы доставили ему немало проблем», — поведал боевой товарищ. «Скорость у него невысокая после боя с Монкаламари, да и артиллерия подвыбита. Так что придется справляться самим, сдерживая противника, пока транспорты не уйдут к точке рандеву». «Так и поступим», — решил Тиберас. «Пусть Ирф позаботится о четырех призах, мы прикроем пятый. Нужно совсем немного времени для этого. Надо задержать их как-то, пока мы не окажемся на борту нашего крейсера. Придумаешь что-нибудь? Пока я бегу по переходному рукаву, я тебя когда-нибудь оставлял одного разбираться в своих проблемах?» — философски поинтересовался рыцарь-джедай. «Тебе все случаи припомнить или только те, что за последний год случились?» — уточнил Тиберас. «Пожалуй, я разверну наших парней в оборонительный порядок», — дипломатично ушел от разговора Эймант. «Может, попросишь нашего белокурого мальчика прикрыть огнем своих боевых товарищей? Это не его дело», — мрачно произнес Тиберас. «Ни его и ни империи. У нас один крейсер, один бешеный эвок, один Н-6 и парочка охотников за головами, а у них одних только Н-6 скурдж-опустошитель, штук 10, вздохнула Эймант. «Если не хочешь, чтобы твои планы о каперском королевстве пошли прахом, советую договориться». «Конец связи», — буркнул Тиберас, отключая камлинг. Повернувшись на каблуках, он уставился на Язуа Вейна, лучащегося удовольствием и благожелательностью. «Так-так-так», — произнес он, обворожительно улыбаясь. «Кажется, старый сепаратистский кораблик может вам помочь». «Старый, но не бесполезный», — буркнул Тиберас. «Есть желание подзаработать? Ну, если оплатишь полный ремонт черной жемчужины по окончанию этого сражения, то я так и быть войду в положение своего каперского товарища и отдам приказы своим бесполезным старым дроидам встать у наших бесполезных турболазеров, навести наши старые турболазерные системы в сторону противника и...» Капитан Вейн прервался, привлеченный торопливым грохотанием сапог Тиберуса по палубе мостика бывшего республиканского транспортника. Командир каперской шайки удалялся от навязчивого собеседника. «Не-не-не, перехватив свое монструозное оружие поудобнее», — крикнул Язуа, бросаясь в погоню. «Тиберус, ты так просто от меня не сбежишь». Покрытый чем-то склизким, отработавший свое конвектор полетел через весь мусоросборник в громадный мусорный контейнер. Просвистев над головой Нагри, прибор попал точно в цель, в скопление точно такой же слизи поверх выгоревшего буфера накопления энергии тяжелого турболазера, отскочил от него, срикошетил от крышки контейнера и рухнут в него же. А вот капли слизи разлетелись во все стороны. Правда, непостижимым образом нагрителю-хранителю удалось остаться незабрызганным этой пахучей и неприятной на вид субстанцией. «Нарываешься, гвардеец», — прорычал Рукх, обзаводясь куском обломанного металлического листа и перехватив его наподобие ножа. «Хочешь выяснить, кто из нас лучше, убийца?» — хмыкнул Тиерс, крутанув в руке вырванный пилон. Боевой жезл из него так себе, но все же лучше, чем ничего. Гранд-адмирал поставил перед нами другую задачу, прищурился уроженец Ханагра. Моя часть мусоропровода чище твоей. Градин, окинув взглядом свои владения, куда минутой раньше прилетела новая партия бесполезного барахла, лишь недовольно хмыкнул, глядя на свой непромокаемый комбинезон ассенизатора. «Мы отсюда не уйдем, пока не закончим всю работу», — напомнил он. «Можешь хоть языком вылизывать стены мусоросборника, поток мусора не закончится. Этот отсек создан для того, чтобы быть грязным. А еще, на разрушителях установлены нормативы наполнения мусоросборников. За последние двое суток они превышены в разы. Испытание, которое устроил нам Траун, не в том, чтобы сделать это место чистым. Гранд-адмирал не послал бы нас сюда, если б не считал эту задачу выполнимой», — обиженно заявил Рукх. «Твоя вера в Трауна слаба, гвардеец. Если б так было, Нагри, я бы ни за что не устраивал свой перевод под его командование и не пытался исправить положение», — спокойно заявил Тиерс. «Штурмовики, которых ему дали, слабаки. Я думал, что перетянув под его крыло оставшихся штурмовиков Вейдера, хотя бы подтяну свой батальон. А оказалось, что есть цилиндры для клонирования. Задача упростилась. А вот вы, Нагри, что вы делаете подле Трауна?» «Я не несу ответ за других братьев по клинку», — заявил Рукх, отбрасывая заостренный кусок металла в контейнер. «Похоже, потасовка откладывалась». «Это ты можешь рассказать лейтенанту Пшилю», — хмыкнул Тиерс. «Даже Пиллион не поверил в твой рассказ, а про Трауна так и вовсе говорить не стоит». Рукх молча принялся укладывать испорченные и обезображенные детали в мусорный контейнер. «Значит, интрига все же есть», — заключил Градин, спокойно отступая в сторону и позволяя потоку мусора устремиться из мусоропровода в один из контейнеров. Последние им выдали смущенные юнги, которые следили за системой избавления от помоев на корабле. Перед каждым гиперпрыжком полагалось опустошать этот отсек, а о том, чтобы его очистить или собирать металлолом в контейнеры. Такое происходило только на верфях во время капитального ремонта, да и то, нечасто. «Дела Нагри тебя не должны волновать, гвардеец», — произнес Рукх. «Как и моя работа по охране Трауна, тебя, убийца», — заявил Градин. «Но ты в нее лезешь, и мне это не нравится. Боишься, что твоя двуличная натура всплывет наружу?» Неожиданно мяукнула над самым ухом. Тиерс плавно ушел в сторону, на ходу выставляя перед собой кусок трубы на манер копья. «За ложь я размажу тебя по всему отсеку, убийца», — проревел он. «Значит, в моем списке целей твое имя будет идти наряду с именем императора», — заявил Нагри, недвусмысленно демонстрируя болтающийся у него в руке на связке проводов какой-то преобразователь, на вид очень и очень тяжелый, и Нагри намеревался использовать его в качестве пращи, если дело дойдет до драки. «Вот только есть ли для нее повод? Ты хочешь убить Палпатина?» — поинтересовался Градин. «За то, что он и Вейдер сделали с моим миром», — заявил Рукх. «Не они сбросили на Ханагротраву», — напомнил гвардеец. «Зато они продолжали держать нас в рабстве и продолжали лгать в глаза, отправляя Нагри на смерть в качестве платы за очищение нашей планеты, которая бы не закончилась никогда», — пояснил Нагри. «Откуда узнал?» — заинтересовался гвардеец. «Гранд-адмирал рассказал, прежде чем сообщил о том, что отныне мой народ не обязан служить ему». Рукх раскрутил запчасть, очевидно проверяя, насколько быстро сможет это сделать в случае начала потасовки. «Вот даже как», — хмыкнул Тиерс. «Чист в самом деле умен, раз смог выяснить это. Впрочем, я не удивлен. Ты знал об обмане имперцев моего народа?» — бросил на гвардейца осторожный взгляд Нагри. «При дворе многие потешались над глупыми экзотами, которых так просто обвели вокруг пальца», — равнодушно произнес Тиерс, перекатом уходя в сторону и отбивая запущенную ему в череп деталь. Выходя из приема, ударом трубы заблокировал выпад Нагри, убрал ногу в сторону, не допуская проведения подсечки, заблокировал удар в лицо, двойку в корпус, после чего одним прыжком разорвал дистанцию, предупреждающе выставив перед собой изрядно погнутую после встречи с кулаками Нагри трубу. «Твоя бы резкость, да в нужное русло. Ты знал, в каком рабском положении находится мой народ и ничего не сделал», — в бешенстве произнес Рукх, угрожающе сжимая в руке еще два острых куска металла. «Интересно, где он их нашел? А-а, так это те два куска металлолома, которые он запрятал под груду мусора на случай отступления за контейнер. Ловкий экзот. Твой обожаемый Дарт Вейдер тоже знал и тоже ничего не делал», — усмехнулся Тиерс. «И добрая сотня доверенных лиц Палпатина. Но среди них маловато имели представление о том, где вы вообще находитесь. «Это тебя не оправдывает», — угрожающе произнес Рукх, делая осторожный шаг в сторону. «А я и не собираюсь», — заявил Тиерс. «Я служил своему правителю, и меня не интересовала моральная сторона той или иной проблемы. Думаешь, твой народ единственный, кого тем или иным способом использовала империя? Предлагаешь по каждому лить слезы?» Рукх промолчал. «Ну еще бы, тебя не интересуют другие расы, порабощенные или уничтоженные империей», — продолжал Градин спокойным и размеренным тоном. «На остальных тебе плевать, потому что это не твой народ, не твоя ответственность. Так и для меня ничего не значит никакие народы, расы, события и моральные их аспекты, кроме служения. Ведь ты, Нагри, и твои собратья из команды смерти тоже не задавали вопросов, когда отправлялись на задания по убийству, дестабилизации, провокации, похищениям и диверсиям. Так что между нами нет разницы». «Есть», — с угрозой в голосе произнес Рукх. «Нагри, воины чести, гвардейцы, подобные тебе, мясники. Я не отвечаю за всех своих собратьев по оружию», — резко произнес Тиерс. «Только за себя. И я пришел на службу к Трауну, потому что считаю его тем, кто может остановить возрожденного императора». «Тебе нет веры, гвардеец», — холодным тоном произнес Рукх. «Вы всегда были преданы императору. Ты можешь попытаться обмануть гранд-адмирала, но только не меня. Твой рассказ на Тангрене для меня неубедителен». «Я не собираюсь убеждать тебя, Нагри», — с презрением произнес Тиерс. «Я не служу тебе, а Трауну». «Сомневаюсь в этом», — произнес Нагри. «Один раз гвардеец, навсегда гвардеец. Значит ли это», — с любовью посмотрел Тиерс на свое импровизированное оружие, — «что стоит всего заменить одно слово в твоем изречении, и можно считать Нагри послушными исполнителями воли империи до сих пор?» Он с легкостью отбил летящий в его сторону кусок заостренного металла. «Взыграла гордость, Нагри», — хмыкнул Тиерс, перемещаясь в другую часть мусоросборника, чтобы иметь больше маневра в случае конфликта. «Я мог бы убить тебя уже несколько раз, но в отличие от тебя, понимаю, для чего нас сюда направил Траун. И если отсюда выйдет лишь один из нас, второго наверняка прикончит. Я готов умереть за то, чтобы Траун продолжал жить и остановил императора», — выпалил Нагри. «А в тебе я вижу только предателя, который втирается в доверие, чтобы нанести удар в спину». «То же самое я могу сказать и в отношении тебя, убийца», — резонно заметил Градин. «Уверен, что Траун на самом деле не доверяет ни тебе, ни мне. Или ты не заметил, что под кителем он носит броню? Мои глаза остры, и я всегда подмечаю», — огрызнулся Нагри. «Он носит ее еще с тех самых пор, как мы обнаружили Джору Усагбата на Вейланде. И правильно делает», — едва заметно кивнул в такт своим словам Градин. «Но чем дольше мы здесь проводим словесную пикировку, тем дольше гранд-адмирал остается без охраны. В то время, когда по галактике летают шпионы Палпатина, а ему уже известно, что его всегда эффективное орудие, Траун, вышел из-под контроля. Ну, или, по крайней мере, известно его агентам. Пока мы тут тобой играемся друг с другом, они уже могут подбираться к нему». Нагри, до этого момента перетекающие из одного положения в другое, замер на мгновение. «В твоих словах есть резон, гвардеец», — быстро произнес он. «Нужно закончить с чисткой этого отсека как можно быстрее». «Ты не слышал, что я сказал?» — переспросил Тиерс. «Нам специально сбрасывают мусора больше норматива. По инструкции его должно быть меньше, и весь объем делится на несколько сбросов перед каждым прыжком в гиперпространство. Нас же им буквально заваливают. Твои мысли, Нагри, это делается специально». Рукх метнул один из своих импровизированных клинков в мусорный контейнер. «Я пришел к этому же выводу», — кивнул Тиерс. «Есть мысли, что от нас хочет Траун. Вообще-то у него уже имелось предположение на этот счет, но он понимал, что без помощи Нагри испытание, которое им организовал гранд-адмирал, невозможно пройти. По крайней мере, с запланированным результатом. Здесь ничего не представляет интереса», — произнес Рукх. «Все отработанный материал. И здесь ты, я. Не нужно думать обо мне, как о глупом младенце, гвардеец», — промяукал серокожий уродец. «Гранд-адмирал хочет, чтобы мы работали вместе. Если начнем разбираться с мусором совместно, а не выискивать здесь оружие для того, чтобы прикончить друг друга, дело пойдет быстрее». «Догадливый», — ухмыльнулся Тиерс. «Уверен, что здесь все же работает система наблюдения. После происшествия на первой звезде смерти император распорядился установить их на каждом крупном звездолете, который мог бы представить интерес для повстанцев. Уверен, что Траун наблюдает за нами. Пока мы будем работать раздельно, мусор будет прибывать в больших количествах. Стоит проверить, согласно кивнул Нагри. Если гранд-адмирал хочет, чтобы мы работали вместе, значит он доверяет тебе свою жизнь. И тебе, заключил гвардеец, теперь веришь в то, что я не предатель. Мое доверие не заслужить так легко, гвардеец, покачал головой рук, как и мое, парировал Градин. Я верен клятве, которой принес Трауну. Если для ее выполнения необходимо работать с тобой бок о бок, Нагри, то я готов. Рукх раздумывал пару секунд. «Принимается», — произнес он, протянув вперед правую руку. Майор Тиерс, взглянув на нее, покачал головой. «Руки жмут лишь тогда, когда не испытывают желания вырвать оппоненту глотку. Это жест полного доверия, которого нет ни у меня к тебе, ни у тебя ко мне. Самообман не поможет, он лишь повредит нашей цели по охране гранд-адмирала. Я согласился работать вместе с тобой, но не сказал, что спущу с тебя глаз». Нагри, выходец с хронограф, в ту же секунду убрал свою руку. Посмотрев на человека взглядом прищуренных глаз, Рукх негромко произнес. «Я запомню это, гвардеец». «Не сомневаюсь», — ровным тоном произнес Тиерс. В этот момент из мусоропровода рухнула очередная порция металлолома, объедков и прочих отходов. Выдержав зрительный контакт еще несколько секунд, бывший командос смерти и бывший императорский гвардеец принялись за работу по разбору одной и той же мусорной кучи. Отстранившись от монитора видеонаблюдения из помещения мусоросборника, я удовлетворенно кивнул своим мыслям. Начало положено. Один будет смотреть за другим и наоборот. Со временем притрутся, а я буду приглядывать за обоими. Спустя несколько часов после увиденного, закончив изучение данных источника Дельта, в раздумьях посмотрел на кружащуюся передо мной голографическую коллекцию. Не так уж и много, по сравнению с теми же Мон Каламари, но достаточно для того, чтобы выделить общие черты, сделать выводы и сравнить их с данными из открытых баз данных, относительно моего предстоящего противника и его расы в целом. Что можно сказать о карельянцах? Одна известная в галактике пословица утверждает, что у них ракетное топливо в крови. И это самый правильный и точный анализ поведения и психологии выходцев человеческого вида с Кареллии. Сначала стреляй, потом думай. Вроде бы ничего сложного, но есть много интересного в психологии карельянцев. Нет, в самом деле, мне нравится подход Трауна к оценке противника. Не так уж и сложно, на самом-то деле. Нужно просто понять суть. Итак, карельянцы. Внешне они всегда эгоцентричны, на грани нарциссизма, проявляют показную незаинтересованность в происходящем. Это элемент торга, обусловленный не тем, что им на все наплевать, а тем, что они ненавидят играть по чужим правилам. Это продиктовано их национальными чертами, стремлением к независимости, прагматичности. Отсюда корни их якобы безрассудности. Я же вижу в их непокорности лишь желание самим определять свою судьбу. Занятный факт, ни одно из навязанных карельянцам внешних правительств не просуществовало долго. А карбиллианское сопротивление так и вовсе образовалось едва ли не раньше Альянса за восстановление республики. Как поговаривают, на следующий же день после того, как имперцы уничтожили сенатора Гарма Бела Иблиса и всю его семью, желание самоопределения и контроль над собственной судьбой – вот то, что карельянцы любят больше всего на свете. До определенного момента в своей жизни, надо отметить, карельянцы тщеславны и зависят от внешнего одобрения в той или иной степени. Демонстративное поведение, я бы так это назвал, надо же, целое ответвление человеческой расы с ярко выраженной акцентуацией характера. И дело тут вовсе не в том, что каждый из них хочет показать, какой он весь из себя герой. Нет, для каждого среднестатистического уроженца Карелии важно оставить после себя след, запомниться потомкам, не быть забытым. Только у карельянцев есть такая интересная погребальная традиция – сжигать мертвые тела, а пепел и прах, оставшийся от трупа, прессовать в синтетические алмазы с помощью искусственных генераторов гравитации. Но распространяется это не для всех, например, преступников, приговоренных к смертной казни, утилизируют безвозвратно, чтобы память о них побыстрее исчезла. Карельянцы до одури обожают свой родной мир и сектор, вынужденные находиться за его пределами. Они буквально с детским восторгом относятся ко всему карельянскому, но больше всего, к еде и выпивке, которые производят только в пределах карельянского сектора. Помнится в книге «Разбойная эскадрилья Каранхорн», как ребенок поедал национальное угощение, приготовленное Мирокстеррик, несмотря на то, что та на тот момент времени его ненавидела и не особо этот момент скрывала. Энда, занятно у них судьба сложилась. Еще одна особенность характера карельянцев – их тяга к кораблям. Не абы каким, а к тем, которые двигаются очень быстро. Тоже своеобразный способ обессмертить свое имя через славу о быстроходности своего звездолета. Все эти внутренние психологические установки давали о себе знать при принятии решений. Карельянцы мыслят быстро, принимают решения мгновенно, что говорит о высокой скорости реакции. Именно поэтому большинство из них связывают свою жизнь с полетами и исследованиями. Ведь кто не мечтает прославиться, назвав в честь себя какой-нибудь астрономический объект или сотворив чудо вроде скоростного прохода дуги Кисселя. Карельянское искусство несет в себе следы удобства и комфорта. Как ни странно, но за пределами родного сектора искусства Карелии не особо ценится, гораздо меньше, чем алкоголь и их производство. Но в то же время стоит отметить, что карельянцы обожают инновации в технике, особенно в кораблестроении. Не зря их верфи считаются одними из самых лучших в галактике. Карельянцы знают, что необходимо кораблю, строят их по своим собственным понятиям о скорости, вооружении и защищенности, и, как ни странно, получают продукт, который очень сильно радует галактику. Кстати говоря, зафиксировали мысль, стоит проконтролировать после этой операции, как проходит мероприятие по получению 10 кораблей по схеме Нейлзеферли с верфи Карелии. Сам-то угонщик уже. Впрочем, не будем и грустным. Изучая искусство Карелии, я наткнулся на то, что резкие и стремительные черты, которыми скульпторы, живописцы и архитекторы изображают своих соотечественников и их деятельность, не всегда одинаковы. Что навело меня на мысль о том, что полученная мной характеристика среднестатистического карельянца, мягко говоря, не соответствует тому образу Хана Соло, который у меня сформировался относительно этого человека в книгах о Гранд-Адмирале Троуне. Сперва я подумал о том, что книга не может полностью сходиться с действительностью, или вообще никак не влияет на происходящее в текущих событиях, а потом мне попались на глаза несколько картин, изображающих семейных карельянцев, и мозаика встала на свои места. Как я и говорил, карельянцы страдают детскими причудами и стремлением к тому, чтобы запомниться окружающим, до строго определенного периода. И тут мне почему-то в голову пришла аналогия о павлиньем хвосте, потому как ветер в голове у карельян выдувает сразу же, как только они обзаводятся вторыми половинками. Карельянское общество считает наибольшей ценностью, ради которой можно и нужно идти до конца в своих поступках, семейственность. Семейные узы, семья, дети, все это становится в жизни карельянца главным после того, как он или она обзаводится второй половинкой. Теперь максимальные усилия выходца с Карелии направлены на сохранение комфорта внутри семьи, обеспечение ее безопасностью, удовлетворение базовых потребностей и так далее. Именно поэтому Каранхорн отправился к Хатту на рога в поисках своей жены, а Бустер Террик собрал огромный флот ради спасения дочурки и бился до последнего, считая, что она умерла. Поэтому и Хан Соло летит сюда, вместо того, чтобы продолжать оставаться дезертиром и искать супругу и нерожденных детей. Кто-то или что-то дали ему наводку на связь Ханагра и его дражайшей супруги. Это прослеживается в его разговоре с Виджимон Тиллесом после их выхода с совещания с Мон Матмой. Не прямо, но когда в каждом предложении так или иначе Соло дает понять, что нападение и десантная операция на Ханагре – путь к отысканию его супруги, появляются нехорошие мысли относительно того, кто именно подкинул ему пищу для размышлений. И в то же время, понятно, почему он рвется в бой. Карельянцы презирают тех, кто вовлекает в конфликты их женщин, детей, близких и друзей. Это категория разумных для них, часть семьи и требует адекватного ответа в отношении противника. Сам же карельянец не будет строить обидчику подлые козни, выходящие за рамки его понятия чести, предпочитая решать проблему лично. Опять же, часть эгоистического характера карельянцев вызывает к их личной доблести. Нападение на то, что дорого карельянцу, фактически то же самое, что и объявить ему личную войну. Довольно занимательный анализ, особенно учитывая тот факт, что эти выводы я сделал на основе анализа карельянского искусства, и он в точности подкрепляется различными психологическими выкладками, находящимися в открытом доступе в Галаните. Значит, можно условно сказать, что оценка искусства противникам не дается так или иначе успешно, а это повод к дальнейшему продвижению в этом направлении. Что же, это общий анализ. А вот сам Хан Соло, это уже более интересная часть карельянского народа. Что мне о нем известно? Он любит азартные игры, хвастлив относительно собственных достижений на своем корабле, не любит проигрывать и дьявольски удачлив. Возможно, самый удачливый из всех карельянцев. Он любит свой корабль, ненавидит, когда в нем кто-то копается и смертельно обижается на тех, кто причиняет ему, Соло, вред. Вместе с тем, после жениться на альдеранской принцессе, Соло больше времени и внимания уделяет ей. Именно поэтому он уже не так часто занимается собственным кораблем. О последнем говорят техники Химеры, которые разобрали и просканировали его звездолет по винтику. Нашли там немало интересных конструктивных решений на внешних частях корабля, однако до полного анализа, включая потрошение, еще очень и очень далеко. Впрочем, его корабль нужен мне на Химере не для того, чтобы его изучать, но и для этого тоже. Потрошение внутренности тысячелетнего сокола происходит совсем по другим причинам. Хан Соло изобретателен, находчив, частенько применяет неортодоксальные способы решения проблем в сложнейшей обстановке. Вспомнить только то, как он использовал ловкий обман имперского гарнизона в бункере защитного поля на лесистом спутнике Эндора для того, чтобы выкурить защитников последнего за пределы защищенного укрепления. И у него есть одна особенность, которая делает его характер весьма примечательным. Он настороженно, если не враждебно, относится к дроидам, которые так или иначе лезут в его дела. Откуда такой вывод? Намеки на это дает его постоянная пикировка с протокольным Стриро, принадлежащим органе Соло. А если вспомнить уже знакомые мне источники, то дроиды находились на борту его корабля только лишь в силу обстоятельств или по просьбе тех или иных членов семьи или знакомых. Кроме того, анализ ремонтных работ, которые провели техники Химеры, их незавершенность, срочность, недолговечность, использование не самых качественных запчастей, указывает на то, что ремонтом своего звездолета карельянец занимается самостоятельно. В то же время, отдай он его для отладки бригаде техников-дроидов, то корабль давным-давно был бы отремонтирован и не дребезжал, как ведро с болтами. Муж советницы Новой Республики может себе позволить подобное, но не делает. И вопрос не в деньгах, они у него имеются в достаточных количествах, причем именно его, а не совместный бюджет семьи. Следовательно, Хан Соло содержит свой корабль в таком состоянии вовсе не по той причине, что ему стыдно брать деньги на ремонт у супруги. Он намерен починить звездолет сам, своими руками, и уж точно не с помощью дроидов. Итак, мне предстоит сражение с непредсказуемым, страшным в своей импровизации человеком, который твердо намерен найти на Ханагре ключи к поиску своей супруги. А вместе с ним сюда идут бывший имперский звездный разрушитель единичка под названием «Красная перчатка», флагман Соло, три крейсера «Монкаламари», два ударных фрегата, два эскортных авианосца «Огонь Квазара» и шесть корветов прикрытия. Про десантные звездолеты я не говорю, в линейном бою они особенной роли не влияют. В моем же активе «Химера», «Мертвая голова», «Вершитель», «Немезида», «Крестоносец» и его «Мандаларский сопровождающий», четыре средних крейсера, один звездный разрушитель типа «Интердиктор», Д5 карельянских корвета ЦР-90. Можно ли сказать, что силы равные? Можно. Если язык дан, то почему не говорить то, что хочется? Соответствует ли утверждение о равенстве сил действительности? Нет, не соответствует. По линейным кораблям у нас паритет, а вот по мелочи. ХМ разница не такая уж и большая, на самом-то деле. Тогда что меня настораживает? То, что мне придется действовать против умного и целеустремленного противника, обладающего немалой толикой везения. Помнится, на своей свадьбе в известных мне событиях Джейна Соло предполагала, что ее отец может быть в небольшой степени чувствителен к силе. Правда ли это или простая догадка? Может ли талант Соло заключаться в том, что сила ему помогает предугадывать поведение и действия противника? Или же это просто гипотеза и предположение? Сказать трудно. Но проверить легко, достаточно получить от него образец крови, а для этого его необходимо взять в плен. ХМ, и какую же стратегию необходимо придумать для него? Размен кораблей мне не выгоден, не стоит забывать о том, что Нагри наблюдают за происходящим. Значит, если я намерен завоевать их доверие, то мне необходимо на голову разбить противника. Как жаль, что вооруженные фрахтовики, которые используют разведчики, не могут присоединиться к сражению, Несмотря на наличие у них пусковых установок протонных торпед, из-под маскировочного поля они нанести удар не могут, их не видит противник, его они также не замечают. Но в то же время, убить Хана Соло не так-то непросто. А если это даже и случится, то, как минимум его супруга и близкие друзья, никогда более не прислушаются к моим словам, даже если я буду декламировать им в уши свои постулаты с помощью мегафона. Выходит, в случае победы ему необходимо сохранить жизнь. Стоп, зафиксировали мысль, не просто сохранить жизнь, но и побеседовать с ним. Именно, ведь он вернется на Корусант, а следовательно, принесет вести о том, с кем именно он вел сражение. Хм, хорошо, конец истории уже придумали, сейчас бы начало. Откинувшись на спинку кресла, вслушиваясь в переливы карельянской музыки, да, есть и такая, сам удивился, я поглаживал спинку Ильсаламири, прокручивая в голове один постулат, известный мне о карельянцах за другим. Ящерка, которой, похоже, надоело, что ее обихаживают с одной из сторон, перевернулась ко мне другой стороной и совсем уж нагло потянулась. Надо же, а была такой смирной животинкой, а тут совершенно обнаглела, брюшко требует погладить. А вот если бы я взял и ущипнул тебя за него, ты бы однозначно стала защищаться, не правда ли? Не смотри на меня так, не буду я этого делать, мы ж союзники, как-никак. А союзники друг на друга не нападают, не правда ли? Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Звякнул Камлинг, протянув руку, завладел прибором. Гранд-адмирал, сэр, послышался голос Пиллиона. Пришло подтверждение от разведчиков из системы Малый Киссель. Противник вышел из гиперпространства для корректировки курса. Штурманский отсек сообщает, что они уйдут в прыжок через 10 минут. До Ханагра им лететь не меньше 2,5 стандартных часов. Капитан, припомнил я, нам же до родины на Гри, учитывая расстояние от точки базирования, ровно 3 часа. Итого, разница в 20 минут. Это время стандартной разведки. Каким бы ни был Соло лихачом, на относительно неразведанную планету он войска не высадит и не станет бомбардировать, наверняка думает, что его супруга на поверхности или данные, которые могут к ней привести. В противном случае, зная он о ее местоположении, отправился бы прямиком туда. Распорядитесь, чтобы наши техники подготовили тысячелетний сокол к полету. Из динамика послышалось легкое покашливание. Общая готовность флота к преодолению светового барьера. Походный ордер стандартный. Первыми уходит в прыжок интердиктор, вершитель в качестве прикрытия. Остальные корабли, спустя 5 минут. Химера, по центру построения, мертвая голова справа, Немезида, слева по борту. Средние крейсера держатся в верхней полусфере фланговых разрушителей. Капитанам карельянских корветов и командирам эскадрилий бомбардировщиков приготовиться к совещанию через час. Будет исполнено, сэр, бойко ответил Пиллион. После того, как устройство отключилось, я закрыл глаза, отдаваясь в плен карельянской музыке. Глава 10. Ханагарианская бойня. Часть 1. Появление внеочередной прады профинансировано нижеперечисленными комрадами, за что им честь и хвала. Александр Тур, Александр Щербаков, Николай Гузоватый, Лантана, Гоша 511, Домин 235, Валера 1980, Игорь. Желаю всем приятного прочтения. Красная перчатка вышел из гиперпространства первым. Звездный разрушитель, некогда воевавший против Новой Республики, теперь возглавлял ее боевую эскадру. Символично, наверное. Флот прибыл, генерал Соло. Хан бросил взгляд на тактический монитор. Треугольник его флагмана находился в окружении боевых кораблей Новой Республики. 3 звездных крейсера Монкаламари образовывали карри для следующих за кормой республиканского звездного разрушителя авианосцев «Огонь Квазара». Ударные фрегаты, выступив перед, сформировали авангард, в то время как карельянские фрегаты держались на большом расстоянии от крупных кораблей, обеспечивая патрулирование. Эскортный авианосец «Огонь Квазара». Поднять дежурные эскадрильи, распорядился Хан. Остальным пилотам, находиться в своих машинах. Что с данными со сканеров? Кораблей противника не обнаружено. А не противника, полюбопытствовал карельянец. Оператор систем наблюдения замялся. Глузовик ГР-75 висит на дальней орбите, а вокруг парочка старых шаттлов. Похоже, разгрузка или, наоборот, погрузка. Никаких целей больше нет, сэр. Не нравится мне все это, пожевывая губу, произнес лейтенант Пейдж, командующий десантниками, расквартированными на десантных кораблях, которые следовали сейчас под красной перчаткой. Как-то тихо для имперской базы. В прошлый раз меня встречали патрульные корабли, припомнил Хан, разглядывая карту обиты планеты Ханагры, кружащихся вокруг нее трех безжизненных спутников. Неужто спугнули их? Вот это было бы совершенной неудачей. Если имперцы ушли и забрали с собой все сведения, которые вели к Лее. Замечены три патрульно-сторожевых корабля ИПФ-1, сообщил оператор систем наблюдения. Поднимаются с планеты. Не густо, заметил Пейдж. Генерал, я не критикую, но, чтобы разогнать эту шелупонь, хватило бы и ударного фрегата. Никогда не знаешь, не вытащит ли имперец откуда-нибудь звезду смерти, попытался пошутить Хан. Но в глубине души ему было не до шуток. Вообще-то он надеялся на то, что после его визита в систему, имперцы зашевелятся и пригонять к этому ужасающему одним своим видом Ханагру боевые корабли, которые его эскадра сумеет уничтожить и тем самым поднять боевой дух вооруженных сил, заработать парочку политических пунктов для Монматмы. А сам Соло очень надеялся на то, что он сможет выяснить местонахождение жены, которой вот-вот предстояло рожать близнецов. Патрульно-сторожевой корабль ИФ-1, но сражаться с тремя корабликами, у которых даже гипердвигателя в стандартной комплектации нет, а по общему правилу на сторожевиках проходили службу традиционные ленивые раздолбаи и прохиндеи, не способные к обучению, и он привел против них целый флот. Так, если имперцы срочно не приведут сюда парочку кораблей посолиднее, то будет неловко, очень. «Откройте канал связи с этими патрулями», — распорядился он. Когда офицер связи сообщил ему об исполнении приказа, Хан заговорил в свой камлинг, связанный к тому моменту уже с аппаратурой республиканского звездного разрушителя. Говорит генерал Соло, вооруженные силы новой республики. Мы не желаем никому причинять зла. Всех имперских военнослужащих просим сложить оружие и не препятствовать проведению специальной военной операции. Обещаю сохранить вам жизни.